Когда пришел час расставания, отдал свое личное удостоверение. Вот тогда ты устроился, наш отец, кузнецом в совхозе «Гигант», что был в те годы близ Можайска. Одну только ночь провел отец возле меня на разъезде Теши. День был воскресный, и я был свободен. Путь свой отец держал в Зауралье на Лялю, где все еще оставались мать, сестры и самый маленький из нас братьев, шестилетний Вася. Задача у отца была сложная — любым путем вывести свою семью из ссылки. В тот же день я проводил отца в далекий рисковый путь, пожелав ему счастья. Подошел поезд, и мы простились. Это было в начале августа 1932 года. О дальнейшей судьбе отца и всех наших я мог узнать, как было условлено, только у тетки Анны Митрофанны со Смоленщины. Именно она поведала в свое время о том, что местные власти припроводили к ней Павлушу после побега отца из-под конвоя на хуторе у Селецова, и что Павлуша чувствует себя у них в семье как дома. Но вот каких-либо вестей об оставшихся на Ляле, о судьбе брата Константина и об отце, уехавшем на место ссылки, я так на разъезде Теши и не дождался. Наступала осень, тоска давила меня нещадно, работа на пилораме вымотала физически до изнеможения. Одолевали еще и сомнения, что рано или поздно назовут меня чуждым элементом. Все это вместе взятое, да плюс постоянные напоминания вроде «Ой, парень, рано ломаешь себя» или «Такую тяжесть таскаешь с молоду» подготовили меня к тому, что я решил уволиться. Как-никак, у меня теперь была справка с последнего места работы, и я смело предъявлял документы. Пробовал работать на всяких случайных работах, сходясь с людьми, жизнь которых была так же незавидна, как и моя. Приходилось грузить рудстойку, выгружать кирпич, картошку, колоть дрова. Нигде я долго не задерживался, и в какой-то день ноября 1932 года появился в Москве на Казанском вокзале. К тому времени я научился без труда отличать людей, жизнь которых по тем или иным причинам ставила их в наитруднейшее положение. Они ютились по вокзалам, то там, то сям, отогревали свои зады, лепясь к отопительным приборам, иногда целыми группами поджидая, что Бог пошлет. Иногда же в поздние часы их без сожаления изгоняли, иногда предлагали работу за наличный расчет, соскребать или грузить снег лопатами на привокзальных тротуарах и площадях, а иногда ловили и увозили неизвестно куда. Такое мне приходилось не только слышать и видеть, но однажды и самому оказаться в толпе разновозрастных оборванцев, согнанных в угол сотрудниками ОГПУ. Вопреки ожиданиям, обошлись с нами очень хорошо. Человек в долгополой шинели, обращаясь к опустившимся несчастным людям, громко спросил: «Есть ли среди вас такие, кто хочет работать?» В ответ взметнулось множество рук с выкриками: «Я! Я! Я!» «Хорошо», — продолжал сотрудник, — «поднимите руки, у кого есть документы». Теперь уже рук оказалось немного. Сотрудник вроде бы начал считать, но тут же махнул рукой: «Ладно, посмотрим». Открыли запасной выход, и была дана команда: «Выходи к машине, в баню!» Какая-то часть не пожелала ехать, но человек 40 залезли в машину, был в их числе и я. Куда нас везли и где была та баня, никто, пожалуй, не знал. В бане дали нам кольца с крючками и заставили нацепить на крючки все наше барахло для дезинфекции. Документы предложили сдать под ответственность банщиков. Поздно ночью нас привезли в Марьину рощу и поселили в бывшую церковь на Лазаревском кладбище, которое было переоборудовано под общежитие. На следующий день всем нам были выданы талоны на завтрак из буфета ОГПУ на Малой Лубянке, где осуществлялась надстройка домов номер 7 и номер 16. Там же, в учраспреде стройки, нас определили на работу. После странствий и скитаний казалось, что мы попали в рай. Нам были даны боны вместо денег, и мы могли покупать в закрытых распределителях продукты. Кроме того, имели пропуск в буфеты и столовые, где кормили отлично. В Москве примерно в начале декабря 1932 года я получил письмо от тетки со Смоленщины, из которого узнал радостную весть. Наша семья, отец, мать, сестры и маленький Вася находились в городе Нижнем Тагиле. Отец работал на заводе кузнецом, мать и сестра Анна тоже работали, жили все в заводской квартире. Произошло это вот как. После встречи со мной на разъезде Тёши, отец благополучно доехал до мест ссылки на Ляли и в приметном для себя месте спрятал свои документы. В поселок он явился как бы с повинной, объяснив, что нигде не смог найти спокойной жизни. «Делайте со мной, что хотите». Встретило его начальство с недоверием, и некоторое время содержали отца в каталажке. В сумке у него нашли московские булки. Мечтал угостить, порадовать своих горемык. В связи с чем возникло подозрение, старик говорит неправду. Допросы и расспросы велись довольно строго, только ночами, чтоб поменьше кто знал о его возвращении. Все же матери и сестрам стало известно, что отец находится в поселке. Им удавалось подходить к окошку той каталажки и видеть отца. Он был очень опечален, говорил, что не знает, чем все это закончится. Планов своих он сказать не мог. К тому времени в поселке была организована кузница, но некому было в ней работать, не было кузнеца. Это и помогло делу. Отца стали посылать работать в кузнице, а вскоре разрешили соединиться с семьей. Свою мечту и задачу, ради которой он приехал, он не забывал и обдумывал, как лучше ее осуществить. Сложность была в том, что вместе их было пятеро, целая группа, незаметно вывести которую из поселка было невозможно. Решено было поодиночке или подвое перебираться в определенное место в тайгу и ждать там отца. Он должен был уйти из поселка последним. До самого конца рабочего дня отец был в кузнице, работал как обычно. После работы он домовито пошел в опустевшую хату с охапкой дров. Посидел, покурил и, пожелав сам себе удачи, налегке с топориком скрылся в тайге. Рассказывал отец, что очень беспокоился, окажутся ли все в условном месте, а вдруг горемыки мои разбредутся, где их искать. Но обошлось. Отец нашел их. Младшая наша сестра Мария рассказывала, что шли месяца полтора лесами. Часто отец оставлял их, а сам уходил искать какое-либо селение, чтобы добыть картошки. Так было страшно. Бывали случаи, когда ждать приходилось часов по 10, сидя в диком лесу, с напряжением ловя каждый шорох и боясь, что с ним что-то может случиться, и тогда всем нам беда и конец.